По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне с 19 по 21 июля Бангладеш, Нигерия и Алжире прошли семинар, фотовыставка, выставка книг и кинопросмотр. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина. На кинопросмотрах были показаны наши документальные фильмы о захватническом нутру американских империалистов. Выступавшие сказали, что под мудрым руководством Ким Ир Сена корейский народ победил в корейской войне американских империалистов, хваставшихся всемогуществом в мире.